6-10. Все на продажу. Смерть – лучшая реклама для художника. Спрос на картины Августа Пеции приобрел характер общественного помешательства. Все собрания, музеи и галереи города торопились устраивать его выставки и аукционы, а залы не могли вместить такого количества желающих увидеть его картины. Даже музыкальное собрание господина Гросса на Ландштрассе не осталось в стороне и выставило последнюю большую работу Пеции, сделанную самим художником, копию находящегося в Фердинандеум, полотна «Голландское семейство за столом». Две другие картины были размещены в витрине выставочного зала на Майнхартштрассе, знаменитый «Замок в огне» и «Невидимый город». Первая изображала горящий замок на вершине горы, у подножия которой бушует и пенится море. Вторая – белые сказочные домики в глубине оврага посреди дремучего леса. Эрцгерцог Ойген, воспользовавшись своим положением, немедленно посетил все аукционы города и купил 6 картин художника. Не обошлось и без странного инцидента. С выставки Августа Пеции была похищена размещенная отдельно и тщательно охраняемая жанровая картина его отца, Пеции-старшего, на которой 16 персон занимались росписью пасхальных яиц. В специальном сообщении полиции говорилось: «Того, кто что-то знает о местонахождении этого драгоценного полотна 1,5 метра в ширину, просит обратиться к господину судебному комиссару нотариального управления и сделать заявление». Появилось и огромное полотно Йозефа Дурста с изображением умершего художника, а фотограф Дорнах сделал ее удачную репродукцию для газет. Инсбрукер Нахрихтен писала об этом изображении: «Несчастный молодой человек на носилках выглядит особенно бледным, и невыразимый покой светится на его лице. Как мы слышали, вскоре все владельцы своих домашних сокровищ сделают их доступными для широкого зрителя, и мы сможем полностью насладиться шедеврами нашего молодого, безвременно ушедшего таланта». Первым на этот призыв откликнулся бывший губернатор пригорода Вильтен, член городского совета Хайгл. Он пожелал выставить свою собственность, приобретенную картину Августа Пеции «Мадонна». На картине была изображена юная дева с ангельским лицом, исполненным одухотворенности и веры. Увидевшие картину впервые были потрясены. От облика девы исходило сияние. Весь последний год Пеции работал над иллюстрациями к роману Франца Доллинера «Фрау Хит», легенде о сказочной королеве из горного тирольского леса. Он успел сделать очень много, и Хаберман целый день в задумчивости перебирал картины. Одна из них изображала высоченный замок с башнями на вершине горы, другая — гнома, сидящего на ветке дерева, третья — скачущего на опушке леса оленя. Во всем этом виделась необузданная фантазия и жажда свободы, отчего порой перехватывает дух и становится трудно дышать. Карл тоже это ощутил. Он отложил рисунки, расстегнул воротничок и закрыл лицо руками. Через 2 года литературный исследователь Людвиг фон Херман назовет «Фрау Хит» поистине захватывающим романом. Но эту книгу, изданную в 1904 году, ее иллюстратор уже не увидел. Она вышла после его смерти. Через месяц после похорон, 6 декабря, состоялась торжественная презентация книги Франца Доллинера «Фрау Хит». На ней были представлены все иллюстрации, сделанные художником. В аннотации к выставке говорилось: «Он был одним из нас, молодой, талантливый, иногда вспыльчивый и нервический, как все художники, но быстро успокаивающийся, добрый, снисходительный. Его здесь знали все. Круг общения Августа Пеции был весьма обширен. Студенты, художники, писатели. Он появился на свет в Инсбруке, в семье художника-портретиста Августа Пеции, и провел детство в родном городке. Как только сделался заметным его поистине артистический темперамент, родители отдали его в государственное ремесленное училище, где его обучением занимался профессор Дайнингер. Потом Пэтси учился в Мюнхенской академии, где его опекал профессор Дефрегер. После смерти матери он переехал обратно в Инсбрук, где занялся разнообразной художественной деятельностью. Было интересно наблюдать, какие жаркие дебаты вызывают его картины, карикатуры, иллюстрации, потому что Пэтси всегда использовал смелые образы и яркие цвета. Пожалуй, его единственной слабостью была обнаженная натура. Тогда в его рисунках возникала неопределенность, неясные очертания, а символы становились непонятны зрителю, как будто за этим крылась какая-то неясная мысль. Но такое буйство красок и безграничную фантазию нечасто можно было встретить в современной живописи. Сегодня выставки художника посещают сотни людей. Примечание. Людвиг фон Херман. 12 октября 1837 года, 14 февраля 1934 года. Литературный исследователь, фольклорист, этнограф. Автор книг о тирольских сказках и легендах. Конец примечания.